Глава 24. Киев. Дома. «Ушел с дружиной проверить, как наши земли и погосты к зиме готовы», — рассказывала матушка. «Полтора месяца уже, и никаких вестей. А тут еще орды печенежские. Нам-то в Киеве бояться нечего. А вот по ту сторону стен...» Она вздохнула. «Своих-то мы заранее предупредили, чтоб чуть что сразу сюда бежали. Подворья у нас просторные, а дружинных, что за стенами стоят, Претич в детинце разместит. Я уже с ним говорила. Табуны тоже подальше отогнали. Урожай и все ценное сюда свезли. Потерь будет немного». И снова вздохнула. «Ты скажи, матушка, в чем печаль? Хочешь, поеду батюшку поищу? Еще и тебя потерять!» — встрепенулась княгиня. «Я воин, матушка, и хороший», — напомнил Илья. «Может, Артем со славой и получше. Но, поверь, в степи копченым меня не взять. Кстати, с ними-то что?» Слава на восток ушел, к харизмийцам. Артем у себя в уличе. И варяжка, сказывают, с ним. Что-то они задумали. Претич не говорит, а мне что-то страшно. Княгиня печально взглянула на сына. «Она такая маленькая, матушка», — подумал Илья, — «и такая сильная. Одна у нее слабость — родня. Нет, глупости. Какая же это слабость? Род — сила». «Что же все-таки делать? Батюшку поискать надо бы. Но где? Кто знает, куда они двинулись? А если на Большую Орду напоролись, то чем тут поможешь? Батюшка ведь не один ушел с дружиной. А грить у князь воеводы добрая. Каждый двоих копченых стоит, а то и троих. Однако просто сидеть дома и ждать вестей для такого, как Илья, нестерпимо. Скажи, матушка, а Кузьма нынче здесь?» «Ты что задумал?» — насторожилась княгиня. «Да разговор к нему есть». Илья ласково коснулся плеча женщины и поспешил перевести разговор на другое. «Сынок-то мой как?» «Сынок!» — князиня фыркнула. «Байстрюк будет вернее». Но гнева в ее голосе не было. Тюремные дворовые девки вечно к воинам липнут и рожают от них таких же холопий. Но тут дело особое. Эта девка Илью выручила и не рабой рожала, а уже свободной. «В порядке, малой», — проворчала Сладислава. И Елизавета тоже. Елизаветой крестили Лиску, а матушка всегда пользовалась крестильным именем, а не родным. «А ты, — говорят, — как у тебя заведено, девку приволок. Кто она?» «Дочка соловья», — не стал врать Илья. «Что? Матушка, ты не тревожься. Она поганить не станет, а мне она нужна. Для дела». «Разбойница? Матушка, так каким ей еще и быть с таким-то отцом?» «Верно», — княгиня смягчилась. «Но тут же построжела. Ты за нее отвечаешь. И не верь ей. Разбойница, она разбойница и есть». «Все хорошо будет, матушка», — пообещал Илья. «Я за ней прослежу». И, вспомнив, добавил: «А с этой что? С Пипкой?» Эту девку тоже Илья в Киев привез. И ей, как и Лиске, он тоже был обязан. «Дура упрямая! Креститься не хочет!» «Но ты же ее не выгнала?» — забеспокоился Илья. «Она ведь мне жизнь спасла, ты знаешь». «Знаю, иначе давно б со двора выставила. Цела она. Евпраксия ее к себе взяла помощницей. Сказала толковая, мол, работящая. Ей видней». «А вот это хорошо», — подумал Илья. «С лучинкой она не пропадет». Он и впрямь был обязан девушке, которая, рискуя жизнью, помогла ему, когда он томился в темнице у владетеля Меслава. Без нее Илья бы вконец ослабел от голода и наверняка стал бы легкой добычей для Мишки на языческом капище. Илья обещал, что девушка будет жить в достатке, а слово сына князя воевода Серегея не пух на ветру. Проведать и убедиться. Хотя, если она при лучинке, значит, все хорошо. Илья тепло улыбнулся, вспомнив невестку. Сладислава, глядя на него, тоже улыбнулась. «Ну и вымахал парень, да как раздался! Кто бы мог подумать, глядя на тощего мальчонку, которого Артем привез к ним на подворье, что вырастет он в этакую громаду!» «Все», — вслух сказала княгиня, — «ступай, дела у меня. А ты к обеду приходи, не забудь. И Матаха приведи. Он хоть и такой же безответственный, как ты, но все же родня». «Родня», — подумала она, когда сын вышел. «Мужчины. Господи Иисусе, обереги их в труде ратном». И, встав из-за стола, опустилась на колени перед иконами. «Господи Боже наш, непобедимый и непостижимый, крепкий во бранях, даруй, Господи, рабу Твоему Сергию свое спасение, благополучное возвращение».